Непонятно, что повлияло на нее. То ли наличие соперницы, которую она сама же и навязала, то ли стоны и крики, которые ей на протяжении трех ночей приходилось выслушивать, а может и то, и другое, вместе с поселившейся в ней ревностью. Но в этот раз она оказалась настолько страстной и ненасытной, что он невольно добрым словом помянул Сайну. «Знаешь, Рохт предложил нам остаться». Когда они на рассвете проснулись и лежали в объятиях друг друга, произнес Дмитрий. «Вообще-то она еще поспала бы. Это у него глаза распахиваются в такую рань, и ничего с собой поделать он не мог». Неловко пошевелился, вот она и проснулась. «Знаю, мне девчата говорили». «И что ты об этом думаешь?» «А ты?» «Я первый спросил». «А я женщина, существо крайне любопытное и скандальное». Убедила. Не сдержав улыбки, пошел он на попятную. А потом, став серьезным, продолжил. «Я хочу все же поставить свой дом и жить по соседству, но отдельно. Понимаешь, у нас есть машина и куча металла, так что мы сможем наделать немало полезного, а местные шаманы, кто знает, какие тараканы бродят у них в головах, объявят каким-нибудь черным посланником и на кол посадят. А я тоже за свой дом. Бог с ними, с удобствами на улице и прочим. Но это будет куда лучше, чем эти вигвамы. Ролы. Да какая разница? Нет, несколько дней пожить прикольно, но с каждым днем все больше недостатков. Хочу свой дом. Пусть саманный, пусть небольшой, с одной единственной комнатой, но свой. Будет у тебя и свой дом, и своя отдельная комната. Небольшая, но твоя, я обещаю. Верю. Это значит, что мы загостились, и нам нужно сворачиваться, верно? Ведь время уходит, а дел еще много. Верно. Только сначала мы отправимся не к нам, а обратно к находке. Я обещал Рохту похоронить останки умерших. Среди них может быть его сестра, так что это для него важно. А прибарахлиться нам там можно будет? Он не против, даже если мы заберем все имущество лагеря. С нами пойдут двое мальцов. Они помогут нам сплавиться по реке, это куда как быстрее. Так что выходим сегодня, а завтра к вечеру вернемся. А не поздно уже? Рассвет только. Я вообще удивляюсь. Как ты проснулась так рано? Думал, придется тормошить. Дим, а ты успеешь поставить дом? Теперь да. Почему теперь? Потому что мы поможем волкам, они помогут нам. Я обещал Рохту добыть мамонта. Знаешь, по-моему, ученые сильно преувеличивают, когда утверждают, что первобытные люди охотились на мамонтов. Рохт говорит, что на его памяти они убили только одного, да и тот был кем-то ранен и фактически издыхал. — А как ты собираешься убить эту гору мяса и меха? — Не забудь, еще и жира. Рохт говорит, что жира у них под шкурой на мужскую ладонь толщиной. — Но это только усложняет дело, но никак не упрощает. — Признаться, пока не знаю. В крайнем случае нагрузим уазик камнем, чтобы стал потяжелее. Приладим огромное копье из ствола дерева и пойду на таран. Машину разобьешь. Да и черт с ней. Какая нам от нее польза, а металлу ничего не станет. А ты? И со мной ничего не будет. В крайнем случае выпрыгну. Ладно, пора собираться. Погоди. Лариса быстро выскользнула из-под одеяла и, склонившись над очагом, быстро раздула угли, подбросила мелкие веточки, и вскоре разгорелся огонек. Куда она? Набросала веток побольше. Так что вскоре сумрак в палатке под напором огня подался в стороны. По-моему, света было и без того достаточно. поднимаясь с постели, произнес Дмитрий. — Ты куда? А ну давай обратно. — Ларчик. — Ничего не знаю. Нам несколько дней в походе шляться, а потом вкалывать на стройке, так что никакой личной жизни. — Ну огонь-то зачем разводила? Местный, понятно, а ты-то? — А мне нравится все видеть. А потом, не нужно лишних разговоров. Принято у них так, пусть так и будет. — А-а-а! Сказать он больше ничего не успел. Лариса поспешила запечатать его рот поцелуем. Вот же, разговорился. Дмитрий с тоской подумал о том, что силы его не безграничны, но вскоре вынужден был признать, что есть еще порох в пороховницах, и понятно, в общем.